Глава 19. По своей структуре бездна представляла собой хоть и крупнейшую, но целостную брешь. С какой бы стороны ты ни спустился на первый этаж, картина перед глазами будет одной и той же — сеть глубоких пещер, погруженных в непроглядную тьму. Тьму эту мы с Громовым развеяли сообща, как только вышли из подъемника. В воздух над нашими головами устремилась пара магических огней. Еще парочка из них направилась вперед, чтобы осветить дорогу перед группой и дать нам возможность сориентироваться в пространстве. «Как минимум 6 этажей должны быть зачищены полностью», — оптимистично заявил Вадим. «Так что вероятность, что мы встретим на них тварей, стремится к нулю». А я вот на зачистку уповать бы не стал, по понятным уже причинам. Сейчас порождения бездны инстинктивно перебегают с одной территории на другую и с верхних этажей на нижний, потому, сколько ни старайся, зачистить этаж целиком не выйдет. Разумеется, мысли эти я оставил при себе. Лишь улыбнулся уголками губ и направился вперед, жестом приказывая своей группе двигаться следом за мной. Но сдаваться так просто Громов не собирался и, быстро поравнявшись со мной, снова заговорил. «Знаю, по вине моего отца вам с сестрой пришлось нелегко, и вы вряд ли захотите вести со мной светскую беседу, но если так подумать, дети ведь не отвечают за грехи своих родителей, если сами не склонны таковых совершать». Или на этот счет вы придерживаетесь иного мнения? Впрочем, на вашем месте я тоже не захотел бы иметь с моим родом общих дел, или же попросту попытался извлечь из них максимум выгоды, независимо от результата. «Желательно нам двигаться тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания», — упрекнул его в неосторожности. И вроде как заткнуть мне его удалось. Жаль, что ненадолго. Немного погодя, его звонкий голос снова прорезал тишину и эхом отозвался от стен. «Да разве такого потомственного демоноборца, как вы, способны устрашить тварей с верхних этажей? Уж в вашем-то присутствии за сохранность своих шкур мы можем вообще не переживать. Так-то мне не очень-то и верится, что Ирина сбежала из дома по причине неразделенной любви, но идею Риммы подключить вас к поискам лично я целиком и полностью одобряю. Какое оружие предпочитаете, ближнего или дальнего боя? Хотя стрела или болт с меньшей вероятностью пробьет шкуру огра. Против инсектоцидов луки и арбалеты довольно-таки эффективны». Но какой же неугомонный, тараторит и тараторит без конца. Сейчас он больше всего напоминал мне младшего Ланского, любителя чесать языком по поводу и без. Отправить бы его на поверхность, чтобы под ногами не мешался и с мысли не сбивал. Но Александр ясно дал понять, что на их территориях мои люди могут находиться исключительно с сопровождением. Даже с таким назойливым, как его младший брат. Или же подобным образом он решил сплавить Вадима куда подальше, дабы самому немного передохнуть. «Похоже на то, даже очень. Я предпочитаю меч», — лаконично ответил ему. А когда Громов вновь принялся делиться своим бесполезным мнением на этот счет, я коротким жестом подозвал к себе Виктора. Парень приблизился ко мне с явной неохотой, но помимо этого на лице его читалось и неподдельное любопытство. Даже если бешеные псы впервые оказались в бездне, их опыт выживания в других брешах был довольно богатым. Настолько, что с верхними этажами на первых порах проблем у наемников возникнуть не должно. По словам Кайроса и самого Виктора, уж точно. «Отправляйтесь вперед и ищите любые зацепки», — украдкой отдал ему приказ, «иначе так и будем топтаться на месте. Если по пути наткнетесь на тварь себе не по силам, возвращайтесь и доложите, где именно ее встретили». Ирина также могла с ней столкнуться. Виктор молча кивнул, а я со своей стороны обеспечил их дополнительным источником света. Снял с пояса прямоугольную емкость из закаленного стекла, открыл ее створку и, поместив туда еще один магический огонек, вручил этот фонарь наемнику. «Значит, вы приняли решение разделиться?» — подслушал нас Вадим. «При том, что Александр строго-настрого наказал нам передвигаться в составе единой группы?» «Хотя...» — протянул парень, не дождавшись моего ответа. «Согласен. Так с поисками можно будет покончить гораздо быстрее. Вы ведь ничего не имеете против?» — обернулся он к сопровождающим его гвардейцам, и те нерешительно покачали головами. «Вот и славно. Раз уж цель мы преследуем одну и ту же, не вижу причин бросать тень на князя Морозова. Он определенно знает, как лучше действовать». Я с прищуром уставился на его улыбчивую физиономию. Если поначалу этот парень не вызывал у меня ничего, кроме раздражения, теперь его слова и поведение в целом казались мне еще и подозрительными. Слишком уж яро и открыто он выражает со мной согласие, нисколько не считаясь при этом с остальными. Перед глазами сама собой возникла картина, как этот блаженный на вид хитрец заводит в ловушку часть собственных людей, перерезает им глотки, а после перед лицом старшего брата обвиняет в их убийстве меня. И что самое главное, ему сразу поверят на слово. Ведь месть роду Громовых была в моих же интересах. Нет, пусть Алиса и дальше считает меня параноиком до мозга костей, я все же решил не искушать судьбу. «Виктор!» — окликнул наемника, и тот с недовольным видом обернулся. «Я передумал, будет лучше, если мы продолжим двигаться в прежнем темпе. Все вместе». Нахмурившись, тот первым делом бросил взгляд на пожавшего плечами Вадима. Затем снова кивнул мне и вернулся к остальной группе. «К каким бы мерзким козням они ни прибегали, чтобы добиться своего, я не дам Громовым ни шанса поставить репутацию моего рода под удар». Поместье рода Морозовых. В то же время. Жутко вот мне интересно, какими же мыслями руководствовался этот мальчишка, принимая столь скверное для всех нас решение, причитал Ковалев, сидя на кровати, причем настолько громко, что его командный голос, пожалуй, был слышен во всех уголках казарм. Расположить целый отряд наемных убийц, бандитов и кровопийц перед самым нашим носом — это надо ж было до такого додуматься. «Эх, во времена моей молодости гвардия рода Морозовых состояла из достойных, честных людей. Благо, что Николай Палч, храни его бездна, хорошо о том заботился. Но выбрать себе в союзники каких-то таких отщепенцев последних, которые предадут тебя в самый ответственный момент ради большей выгоды, да перед тем еще и хаос поселят в этих стенах. Ну скажи же хоть слово, Алиса!» — гневно зыркнул он на княжну, которая в отсутствии целительницы сама вызвалась врачевать его раны. «Скажи же, в чем я, упрямый болван, грезящий о былых временах, неправ?» Девушка аж вздрогнула, как только ее вынудили поделиться собственными мыслями на этот счет. С одной стороны, Алиса хотела бы довериться брату, она искренне любила его и впредь лелеяла надежду поддерживать Влада во всех начинаниях. Даже безрассудство порой можно трактовать по-разному. Например, способностью мыслить на шаг впереди остальных. Но с другой, ее брат слишком уж многое на себя брал, а натура гордого одиночки не позволяла ему идти на поводу у близких людей. Даже если он выбрал правильный для себя вектор развития, слишком уж многие могут отвернуться от него в самый ответственный момент. В таком случае он потеряет больше, нежели приобретет. И этот факт не мог не пугать Алису. «Я», — произнесла девушка и тут же запнулась, рука с повязкой, пропитанной мазью, замерла над одной из ран командира. «Я думаю, что если бы у Влада был иной вариант, он обязательно воспользовался бы им. Спокойные времена, когда род возглавлял наш отец, давно уже канули в лету. Приток рекрутов остановился, и если нагрянет следующий мор, пережить его в текущем составе мы не сможем. Вы и сами прекрасно понимаете это». Игорь Владимирович в ответ посуровел, насупился. Сдвинул брови, будто бы где-то в глубине души все-таки признавал правоту княжны, но позволить себе согласиться с ней на деле никак не мог. Однажды он уже предал своих господ, дезертировав с поля боя. А потому сейчас Ковалев должен был выложиться на полную, дабы сберечь этот угасающий род. Это его обязанность. Его тяжкая, но справедливая ноша. «Вы оба очень дороги мне, Игорь Владимирович», — с теплотой продолжила Алиса, прикладывая свежую повязку к его ране. «Немного совсем пощиплет и перестанет». «Мы ведь это уже проходили», — заботливо похлопала она командира по здоровому плечу и склонилась за следующей порцией мази. «Так вот, вы оба мне очень дороги, но оба слишком уж упрямы и принципиальны. Однако, если бы вы пришли к какому-то компромиссу, этот благородный и почтенный дом не станет пристанищем для мерзавцев». Недовольно пробурчал Ковалев, хотя, как отметила Алиса, градус его гнева уже понемногу спадал, что не могло не радовать. Правда, вот ответить девушка не успела. Хлопотливая экономка сумела отыскать свою госпожу даже на казарменной территории, и, судя по выражению лица Катерины Витальевны, новые вести не сулили ничего хорошего. Хотя, когда было иначе? Тянуть с новостями женщина не стала, отвесив почтительный поклон, сразу выложила все как на духу. Алиса Николаевна, прибыл экипаж с гербом лорда Луговых. Как из окошка увидала, тут же поспешила к вам. Прикажете сказать, что вы отправились к праотцам? Предельно серьезно поинтересовалась она. Снова? Процедила княжна сквозь зубы и поморщилась, как от пощечины. Да я уже со счета сбилась, сколько раз этот противный слизень просил моей руки, а ему все не имется получить очередной отказ. «Нет!» — поставила девушка бутылек с мазью на прикроватную тумбу и резко поднялась со стула. «На сей раз я откажу ему так, что он запомнит этот день надолго. Навсегда. Моя девочка!» — с улыбкой на лице одобрительно закивал Ковалев. «Но... Алиса Николаевна...» Оторопело пробормотала экономка, когда Алиса ветром промчалась мимо нее и направилась в сторону арсенала. «Мое терпение иссякло окончательно», — отчеканила госпожа, как только женщина нагнала ее в коридоре. «И раз уж он не понимает русского языка, я разъясню ему свою позицию языком силы». «Но его охрана...» «Оплевать я на них хотела, на охрану его чертову!» С грохотом отворила Алиса двери арсенала и прошла вглубь, высоко вскинув подбородок. «Пусть попробуют удержать оружие в руках, будучи с пробитым черепом. Желаю им в этом удачи!» Пройдя к стойкам, княжна, растянув губы в хищном оскале, достала с одной из них молот, затем легко, как пушинку, закинула его на плечо и уверенно двинулась навстречу с назойливым женишком. Раз уж Алисе не удалось решить проблему дипломатичным образом, то женишок сам напросился. «Но Алиса Николаевна!» — умоляющим голосом вновь попыталась угомонить ее экономка. «Что если вам удастся найти какой-нибудь весомый аргумент, чтобы...» «Вот мой самый весомый аргумент!» Кивком указала девушка на внушительный по габаритам молот. «Так что пускай Алексей Максимович теперь трижды, а то и четырежды подумает, прежде чем поганить мне и без того скверное настроение. Я все сказала». Напоследок грубо бросила Алиса и широкими шагами направилась встречать незваного гостя. Если ему в голову снова взбредет какая-нибудь хитроумная манипуляция, и умеет же он время выгадывать, практически всегда заявляется к нам именно тогда, когда Влад находится в отъезде. Трусливый крысеныш. Вот пускай знает, что я и сама могу за себя постоять. Может, хоть тогда наглости у него поубавится. «Значит, прямо сейчас выбьем из него все дерьмо», — воинственно рявкнула княжна, подытожив тем самым мысленный монолог. Все гвардейцы, занимавшие в настоящее время тренировочную площадку, с озадаченным видом повернули головы в сторону разошедшейся не на шутку Алисы, а немного погодя, побросав оружие там же, где стояли, поспешили следом за ней. Лишь таинственная бездна ведала, к каким последствиям могла привести необузданная ярость женщины, которая крайне редко выходила из себя. В изящном приталенном платье, украшенном россыпью речного жемчуга и с гигантским молотом наперевес, княжна обогнула здание поместья и в том же виде предстала перед Луговым и его свитой. Граф на столь эффектное появление Алисы аж присвистнул, ну а его охрана вместе с юным рыжеволосым пажом ощутимо напряглась. Что сказать, княжна умела производить впечатление. «Надо же, Алиса Николаевна!» Жадным взглядом пробежался по ней мужчина. «Или же лучше назвать вас валькирией?» «Прям-таки картина маслом у нас тут вырисовывается. Вместо того, чтобы предложить мне испить чашечку чая, вы наградили меня воистину занимательным зрелищем. Я, кажется, предупреждала вас ранее, чем может быть чреват ваш следующий визит сюда», — без тени сомнений сокращала девушка расстояние с Луговым. «И вы не побоитесь испачкать руки?» — с вызовом изогнул он бровь. «Мои руки уже и так по локоть в крови тварей вымазаны, и поверьте на слово, мне не составит труда прикончить еще одну, особенно назойливую из них. Но прежде чем вы это сделаете...» Все же с некоторой опаской покосился мужчина на молот. «Признаться честно, в этот раз я приехал сюда не ради встречи с вами. Я приехал побеседовать с вашим дражайшим братом». Алиса остановилась буквально в нескольких шагах от докучливого гостя. Прищурилась, силясь прочитать его намерения еще до того, как Лугов озвучит их сам. И хотя ожидать от него можно было всего чего угодно, его личный визит наверняка был не к добру. «Влад отбыл на неопределенный срок», — наконец произнесла девушка. Она сняла молот с плеча и теперь держала его за рукоять в одной руке, готовая в любой момент пустить свое главное оружие в ход. «Да и вряд ли у него появилось бы желание внимать вашим россказням. При всем уважении», — приторно-медовым голоском добавила княжна. «Вот как», — сделанной задумчивостью потер Алексей подбородок. «Даже если эти россказни напрямую касаются безопасности вашего рода». «Что вы имеете в виду?» Крепче стиснула девушка молот в руках. «Хотите — верьте, хотите — нет. Но мне удалось выяснить имя заказчика, имя того человека, из-за которого вырезали целый ваш отряд, а также заказчика покушения на вас в поместье Луговых. «Звучит как ложь и пахнет так же», — гневно прошипела Алиса. «Если даже жандармы не...» «Как оказалось, я знаком с этим человеком лично, и мне действительно есть что рассказать», — невозмутимо продолжил тот. «Разумеется, у любой информации имеется цена, и свою я называл уже не единожды. Если вашему брату в самом деле не безразлична судьба его рода, он вне всяких сомнений пойдет мне навстречу. Наконец-таки выдать вас замуж, Алиса Николаевна, и разоблачить коварного недруга. Или же остаться при своем и в любой момент ждать нового удара со спины. Мы ведь оба знаем, что в этой ситуации более выгодны и мне, и ему». Девушка так и застыла на месте, то приоткрывая, то закрывая рот. Весь ее воинственный запал испарился в одно мгновение, поскольку ответ на вопрос Лугова казался очевидным. Влад может пойти на все, чтобы вычислить заказчика. А выдать ее замуж за одного червя, нацепившего на себя маску благодетеля, условие не такое уж сложное. Алисе оставалось лишь верить в то, что брат не позволит такому произойти. «Я крайне счастлив был повидаться с вами, дорогая моя Алиса Николаевна», — отвесил мужчина шутливый поклон. «Но может статься так, что в этом доме вы коротаете свои последние деньки. Постарайтесь уж как следует попрощаться со всеми до того, как сядете в этот экипаж на правах моей невесты». Даже когда карета с гербом рода Луговых скрылась в глубине яблоневого сада, Алиса еще долго стояла, уставившись в невидимую точку перед собой. Представляя себе самый худший сценарий развития событий, уже мысленно кляня эту жизнь за несправедливость. И почему у ее рода не осталось нормальных союзников, а вокруг крутятся только всякие шакалы? «И на что же вы тут уставились?» — медленно повернула княжна голову в сторону наблюдавших за неприятной сценой гвардейцев. Костяшки пальцев Алисы аж побелели от того, с какой силой она обхватила рукоять молота. «Или Игорь Владимирович отправил вас на перерыв?» «Никак нет, ваше светлейшество», — высказался самый смелый из бойцов. «Тогда возвращайтесь к тренировкам и забудьте все, что здесь видели. Шагом! Марш!» Прошло около пары часов, прежде чем мы встретили первых порождений бездны на нашем пути. Мертвых. Несколько подпаленных трупов гончих были хаотично разбросаны перед спуском на третий этаж, и на данный момент эти твари стали нашей единственной зацепкой. «Они сожжены?» — уточнила Кара, приблизившись ко мне. «Скорее поражены молнией», — поправил я девушку, внимательно рассматривая открывшуюся перед нами картину. «Трупы в бездне разлагаются быстро благодаря влиянию скверны, но прошла всего лишь одна ночь. Можно сказать, что эти совсем еще свежие». «Да, последний вернувшийся с отчетом отряд тоже о них сообщал», — вклинился Громов в наш разговор. «Но какой от них, спрашивается, толк, если все пути ведут к спуску? Само собой, Ирина должна была пройти и здесь, чтобы спуститься ниже». «Нет, толк от них есть». Склонился я над одним из трупов. Они красноречиво говорят о том, что выходка Ирины — не банальный каприз. Она целенаправленно спускалась все ниже и ниже, даже встреченные ею твари не стали помехой. Не испугали ее, не заставили повернуть назад. «Тогда что же на самом деле произошло между вами в ту ночь?» — повернулся я к Громову в полоборота. «А мне-то почем знать?» — развел руками Вадим. «Если она снова поругалась с отцом и решила пойти на крайние меры, меня в этот конфликт все равно посвящать бы никто не стал. И отец, и Александр сошлись на том, что причиной побега Ирины стали вы. Остальных же просто поставили перед фактом». «Понятно. Опять-таки слишком уж удобная позиция для обоих — винить меня во всех грехах. А вот как все обстояло в действительности, никто не расскажет». «Что-то нашел?» — привлек мое внимание Виктор. Наемник также внимательно изучал два оставшихся трупа, а потом вынул нечто у одного из пасти, по виду схожее с куском ткани. «Возможно». Расплылись губы бастарда неизвестного мне рода в хищной улыбке. Сейчас он больше напоминал охотника, который наконец-то напал на нужный след. «Похоже на ткань дорожного плаща, добротного такого, плотного плаща». «Который в теории мог бы принадлежать Ирине?» — продолжил его мысль. «Более чем. Но отыскать человека в подобном месте с одним лишь куском ткани на руках — задачка не из простых. Зато шансы на то, что графиня до сих пор жива, повышаются. В добром ли девушка здравии? Сомнительно, но постоять за себя она определенно может. Вероятно, и до момента чудесного спасения протянет. Вот только нужно ли ей самой это спасение? «Какая-то тварь все же осталась в живых», — раздался за моей спиной незнакомый голос. Принадлежал он, по всей видимости, одному из гвардейцев Громовых. В подтверждение его слов откуда-то слева послышалось утробное рычание, а немного погодя на свет магических огней к нам, прихрамывая, вышла изрядно потасканная гончая. Пасть она скалила скорее от страха перед внушительным отрядом. В одиночку, лишившись своей стаи, серьезной опасности тварь не представляла. Мы все понимали это, но... «Подождите», — сделала Кара решительный шаг навстречу израненной псине. «Не трогайте ее. Я хочу кое-что попробовать». «Ведьмины штучки», — недовольно пробурчал кто-то в толпе, однако пусть их руки были на оружии, но останавливать темную целительницу никто не стал. Даже мне стало любопытно, что такого она задумала, и если мои догадки были верны, сейчас девушка собиралась поиграть с самой смертью, но жизнь Кары была для меня слишком ценна, чтобы так легко ею разбрасываться, а потому, если эксперимент пойдет не по плану, вмешаться мне все же придется. Кара стояла к нам спиной, поэтому первое время остальным наверняка казалось, что ничего не происходит, только изменившееся поведение гончей могло вызывать вопросы. Тварь то скалилась, выгибая спину, то принималась клониться к земле, жалобно поскуливая. Продолжалось это недолго, но когда целительница обернулась ко мне со слабой улыбкой на губах... «Получается?» — осипшим голосом спросила она. Глаза ее налились чернильной чернотой, как и во время слияния с ласточкой, однако сейчас из-за влияния скверны облик Кары претерпел еще большие изменения. По щекам и из уголков рта девушки бежали тонкие струйки крови, вены на висках вздулись, запульсировали и также почернели. Хотя даже при всех стараниях целительницы гончая ей подчиняться отказывалась, и причина тому была очевидной. «Нет», — мотнул я головой. «Порождение бездны питает магия иной природы, поэтому ни одну из них взять под контроль ты не сумеешь. Скорее, сама сойдешь с ума». Правда, был у меня на примете сомнительный способ помочь ей с этой авантюрой. Влить в энергетические потоки Кары собственную скверну, что уже давно томилась внутри. В таком случае шансы на подчинение гончей увеличатся. Но и для самой Кары опасность тоже возрастет. Таким образом, даже мои предки не экспериментировали, или же мне просто не досталось пока таких знаний. «Мы должны попробовать», — упорствовала та, — «когда тварь возьмет след, отыщем графиню в два счета». Если представить энергетический резерв одаренного в качестве сосуда, то в бездне, при исчерпании родной энергии, образовавшаяся в этом сосуде пустота заменяется скверной. Таким образом, можно было объяснить факт ускоренного осквернения при активном применении способностей. Но если энергия одаренного не истощается, а наоборот пополняется, возможно ли тогда замедлить или вовсе обратить вспять губительный для организма процесс? Убедиться в этом наверняка можно было лишь на практике, и я решил рискнуть не здоровьем и психическим состоянием Кары, а силой и временем, поскольку в критический момент сумею разорвать установившуюся между нами связь и отправить девушку на поверхность. Не говоря ни слова, я встал за спиной Кары и положил руки ей на плечи, после чего закрыл глаза и постарался отстраниться от всех прочих чувств, чтобы максимально сосредоточиться на передаче энергии. Все, что мне теперь нужно — отыскать в своих потоках мерзкий, пульсирующий сгусток скверны, отчаянно рвущийся наружу. Сделать это было несложно, настолько пронзительно он взывал ко мне. И раз уж я нашел его, пора.